Глава 5. Остров в Средиземном море. Частные владения. Я встречался с нашими большими друзьями. Они обеспокоены задержкой и сроками выполнения планов. Просят дать точный ответ. Полгода. Вот ответ. При идеальном положении дел, прежних темпах работы и отсутствии иных проблем. Но сам знаешь, идеальных условий не бывает. Так что можно смело добавить еще 3-4 месяца. Это их меньше устроит. Это еще меньше устроит меня и тебя. Всех. Но никто из нас не может ускорить процесс. Ни деньги и влияние друзей, ни подключение дополнительных сил. Так мы только усложним проблему. Их снедает вполне понятное нетерпение. Понимаю. Может, устроить им еще одну экскурсию? Посмотрят, оценят, успокоятся. Может быть. Но я не могу сейчас рисковать, устраивая этот аттракцион, когда сезон игр по большому счету начат. Не хватает только засветить их перед всем светом. Знаешь, сколько представителей телеканалов, газет, интернет-журналов и букмекерских контор пасется в парках? Зачем лишние проблемы? Хм, ты прав. Конечно, но... Но они платят и заказывают музыку. Так пусть и танцуют под нее сами. Вряд ли я могу им так сказать. Скажу я, раз ты боишься. Кто-то из них захочет слинять прямо сейчас, пусть идет. Только что он будет делать, не имея возможности нормально жить? В его понимании, конечно. Будет нелегко их успокоить. Уж постарайся. Это твоя часть дела. Кстати, что у наших людей? Есть новости? Есть. И не самые приятные. В Анапе и Иркутске проводится негласная проверка личного состава МВД. Цель точно неизвестна, но копают глубоко. За это время были взяты под стражу 2 человека из городских управлений за связь с криминалом и участие в незаконном отмывании денег. Еще 3 были уволены без пенсии. Очередная чистка рядов. Опять оборотни в погонах ищут. Либо разные кланы счеты сводят. Настораживает тот факт, что оба раза речь идет о регионах, где расположены филиалы парка. Думаешь, кто-то копает под фантазию? Не исключено. Цель. А сам как думаешь? Хочешь мое мнение? Изволь. Вариант 1. Кто-то решил наложить руку на корпорацию. Тяжко ему смотреть, как такие деньжища мимо уплывают. Вот и пробил через своих людей наверху новый этап борьбы с коррупцией. 2 вариант. Служивые люди хотят посадить на контроль за парком своих. Вариант 3. Работают против нас. Верно. Первые 2 варианта неплохи, а 3-й попахивает паникой. Чтобы против нас работать, надо знать, что мы есть. Знать хотя бы приблизительно наши цели и намерения. И если они это знают, значит, среди нас есть предатель или болтун. Кого ты считаешь таковым? Никого. Из тех, кто хоть немного представляет себе истинное положение дел, дураков и мечтателей нет, как и патриотов. Отсюда вывод. Чистка милицейских рядов — их внутреннее дело. Хотя согласен, могут при этом зацепить наших людей, что крайне нежелательно, но не смертельно. Обойдемся в крайнем случае. Ты игру смотришь? Только короткие сводные выпуски новостей фантазии. И некогда. Да и игры, как таковой, пока нет. Через день начнется. В этом году небывалый ажиотаж среди геймеров. Перебор заявок заставил ужесточить правила. Кстати, по игрокам. Появились серьезные ребята, явно с военным прошлым. Высокие результаты? Да, и не только. Высокие результаты может показать спортсмен, а тут чувствуется военное прошлое. В чем это выражается? Я перешлю на твой терминал запись программы, посмотри сам. Ладно. Сейчас не до игроков. Я поеду на точку, прослежу за ходом работ. Ты сиди здесь. Успокаивай друзей, следи за исполнителями и обстановкой. И постарайся вовремя пресекать лихачество больших кошельков, пока они не засветили нас перед всем миром. Хорошо, сделаю. А ты до сих пор не веришь, что нам могли подбросить кого-то под видом геймеров? Не верю. Слишком непродуманный шаг. Жест отчаяния, скорее, чем предварительный расчет. Остается вопрос. Чей? А это тоже будет на тебе. Ищи и выясняй, раз веришь в это. Только осторожнее. Сделаю. Связь в прежнем режиме. О каких-либо изменениях обстановки докладывай сразу. Если что, я тоже сообщу. Да что там может случиться? Что угодно. Это чужая территория. И пока не подконтрольна нам. Все, счастливо оставаться. Не пуха, как говорят русские. Иди к чертям. Ну-ка, попробую я твоей штукой поработать. Как ты ею так ловко управляешься? Пробуй. Черт, тяжелый. 2,5 кг потянет. Так мне его не кидать. Впрочем, и кинуть могу 20 метров. За глаза хватит. Док, понимающе кивнул, вертя в руках дротик Глеба, переделанный в мастерской по специальному заказу. Дубовая древка почти по всей длине обита стальными пластинами. Места подхват для рук перевязаны тонкой бичевой и закрыты кожей. Торцевая часть сделана в 3 раза толще, окована железом. Торец в виде конуса тоже из стали. Стальной наконечник дротика длинный, заточен как бритва. Длина 1,20 м. Вес под 3 кг. Удары можно наносить клинком, торцом и древком. И защищаться удобно. Меч, сабля, шпага, закрытое металлом дерево не прошибут. Док встал напротив манекена, подкинул дротик, взял на изготовку, копируя стойку Глеба, сделал выпад. Лезвие легко пробило тело и вошло 10 см. Второй удар, торцом или прикладом, как его называл Глеб, едва не снес манекену голову, а режущий удар почти перебил шею. «Сильная штука! Так и рыцаря в полном доспехе пробить можно!» «Можно, я пробовал». «Не очень медленно выходит». «Так я ж 2 руками им управляю. Скорость нормальная». «Да ты видел сам». «Видел». «Поработаешь?» «Да нет». Док вернул дротик Глебу. «Не по мне. Я привык к шпаге, палашу, к мечу. А с этим неловко. Тренироваться надо». «Как-нибудь потом, после игры. Сейчас все равно не успею, и время тратить не хочу». «Тогда пошли. Наши на полигоне. Ник хочет устроить последнюю проверку». «Ник переживает сильно. Скрывает, но волнуется». «С чего ты взял?» «Вижу. Я ведь врач как-никак. Могу отличить мандраж от икоты». Глеб улыбнулся. «Все мы переживаем. Завтра зачет». «Да, но волноваться так Нику все равно нельзя. Он капитан. Должен держать марку. На него вся команда смотрит». «На него смотрит Кэт. А мы работаем». «Шутник. Ладно, будем надеяться, что волнение капитана пойдет на пользу. Но он все равно не в себе». «Вот и успокой. Ты же врач как-никак». «Спасибо за подсказку». «Так идем, или будем дальше пикироваться?» «Итак, действия при визите в поселок мы отработали», — делал пометки на бумаге Ник. «При внезапном нападении тоже. Глеб, что нельзя делать при разговоре с эльфом?» «Трогать оружие, перебивать, отказываться от воды, если предлагают». «Точно. А при торгах с гномами?» «Спешить, демонстрировать пренебрежение, пытаться остановить, если он уходит». «Верно. Док, как у тебя обстоит дело с тайнописью эльфов и гоблинов?» «Знаю все символы, стандартные приемы шифрования, типичные аналогии при составлении письма». «Хорошо. Что у нас осталось непроверенным? Действия команды при осмотре зданий». «Вчера прошли». «Обустройство лагеря». «Тоже вчера». «Ремонтные работы, действия на воде, бой с драконом, подземные ходы гномов, оборона замка. Вроде все». Ник убрал бумаги, вздохнул, провел рукой по волосам. Посмотрел на стоящих перед ним игроков. «Отработали все. Ну, а насколько успешно, завтра проверка покажет. Больше говорить об этом не будем, хочу только заметить. Зачет, по сути, своей уже игра. Тот же принцип, те же задачи, только большое ограничение по времени. На все у нас будет 3 часа. Превышение лимита — минус баллы. Экономия даже минуты — плюс баллы. Сейчас идем к себе, ужинаем и спать. Завтра все должны быть свежими, полными сил, ясно?» «Ясно», — за всех ответила Кэт. «Закругляйся, Ник. Ты не на трибуне, хватит речь толкать. Ребята и так все знают. Я тоже». Ник покачал головой, видя такую недисциплинированность, махнул рукой и сказал: «Пошли отсюда». После ужина, перед тем, как разойтись, Ник отозвал Дока в сторону. «Глеб, как?» «В порядке», — не понял Док. «Настроение нормальное?» «Вполне». «Хорошо. Я ведь его мало пока знаю. Вдруг что? Обидно пролететь будет». Ник замолчал, поймав пристальный взгляд Дока. «Ты чего?» «Да так. Жду, когда сам заметишь». «Что?» «Свое состояние. Хватит по потолку бегать. Угомонись. Глеб в порядке. Я тоже. А Кэт, ты сам знаешь. Не в порядке только ты. Не трепли нервы ни себе, ни нам. Все будет хорошо». «Угу. Хочешь успокоительное дам?» «Не надо», — поморщился Ник. Потом вдруг схватил Дока за локоть. «Я и вправду не в себе слегка, пойми. Это наш, может быть, последний шанс. Вряд ли мы с Кэт еще когда-нибудь будем играть. У нас и свадьба запланирована. Знаю. Да? Кэт говорила. Ник удивленно покачал головой. У всех свои планы, Ник. У всех свои причины быть здесь. И все понимают важность каждого шага. И все, кстати, верят в капитана. Может, и капитан поверит в свою команду? Ник улыбнулся, хлопнул Дока по плечу. Я верю. Иначе бы ни меня, ни вас здесь не было. Спокойной ночи, Док. Спокойной. Посмотри хороший сон, Ник. Помогает перед экзаменом. Проверено. Постараюсь.